Владимир Ильич Ленин. Часть первая. Личного общения у них не было. Не виделись и не разговаривали никогда, хотя попытки их свести предпринимались многожды. Единственный разговор с товарищем Лениным воспроизведен в воспоминаниях Лили Брик. «Мы вдвоем с Маяковским поздно оставались в помещении роста, и к телефону подходит Маяковский. Звонок. Кто у вас есть?» «Никого. Заведующий есть?» «Нет». «А кто его замещает?» «Никто. Значит, нет никого совсем?» «Совсем никого». «Здорово». «А кто говорит?» «Ленин». Трубка повешена, Маяковский долго не мог опомниться. Этот разговор я помню, вероятно, дословно, только раз Маяковский тогда рассказывал об этом. Разговор показательный. Ленина не взбесило отсутствие главных бюрократов, а, напротив, восхитило. Он вообще любил всяческую самоорганизацию. Не зря написал о ней «Великий почин», который Маяковскому очень нравился, поскольку соответствовал собственным его глубинным интенциям. Он с наслаждением цитировал в «Хорошо». «Дяденьки, что вы делаете тут? Столько больших дядей. Что? Социализм, свободный труд, свободно собравшихся людей». Ленинские оценки творчества Маяковского тоже широко известны и не слишком лестны. Мы уже цитировали подозрительные слова из горьковского очерка, подозрительные, впрочем, в обоих смыслах, не слишком уважительные и не особенно достоверные. Записка насчет 150 миллионов с предложением Луначарского «сечь за футуризм» содержит припечатывающее определение: «вздор, глупо, махровая глупость и претенциозность». По-моему, печатать такие вещи лишь одну из 10 и не более 150 тысяч экземпляров для библиотек и чудаков. Луначарский в своем ответе пытается защитить не столько себя, сколько Маяковского. Есть разные свидетельства насчет разговора Ленина с актрисой Гзовской, читавшей «Наш марш». Крупская вспоминает, что Ленин был напуган ее напором и попросту вжимался в кресло, когда она наступала на него. Сама Гзовская говорит, что Ленин Маяковского не ругал, но посоветовал со сцены читать Пушкина. Не менее известен его единственный положительный отзыв о стихотворении про заседавшееся. Не знаю, как насчет поэзии, а насчет политики это совершенно правильно. Советская литература ведения находится в известном затруднении насчет полярных, по сути, оценок Ленина и Сталина, данных Маяковскому с 13-летним интервалом. Ильич, в отличие от Иудушки Троцкого и любимца партии Бухарина, литературной критикой после 1917 года почти не занимался, сделав исключение для Джона Рида и Аверченко. В последнем случае роль стимула сыграла личная обида. Аверченко коснулся ленинского семейного быта, а этого Ленин не прощал. Российских и советских поэтов он хвалил редко. Демьяному казался примитивным, идет за читателем, а надо впереди. А Блока он просто не читал. Если бы читал, страшно подумать, что сказал бы. Остальных, надо полагать, не открывал вовсе. Брюсова знал как организатора науки, а вообще мерил всех исключительно партийной принадлежностью. Куприн в ужасе вспоминал, как Ленин при единственной встрече его спросил: «Вы какой же партии?» Надо заметить, что он и до революции редко баловал читателя оценками поэзии, хваля, да и то с оговорками, разве что Некрасова. Новейшие поэты его не интересовали и представлялись сплошь декадентами, без внутренних различий. Сталин, в отличие от Ленина, был не прагматиком, а истинным диктатором. Любил стихи и сам их сочинял в молодости. Он-то в поэзии немного разбирался.